Глава 18. Художник только усмехнулся. «Актриса из тебя, увы, плоха совсем, и не помогут русальи чары здесь твои». Дорисовав портрет к рассвету, он встал, дыхание затая. Русалка петь вдруг перестала, открыв художнику глаза. Русалки песни опьянённый, всю ночь до самого утра он рисовал лишь отражение свое в поверхности пруда и запер сам себя в картине. И день за днем, за годом год, его автопортрет проклятый уж станет гнить под толщей вод. Соня оторвала взгляд от книги и посмотрела в окно на украшенный к торжественному открытию парк. По террасе графской усадьбы, которую с сегодняшнего дня официально называли «гостиницей Озерная», сновали официанты в белых перчатках. Повсюду пестрели огромные букеты белых роз. Папа позаботился, чтобы все было выдержано в одном цвете. Темнеющий в сумерках парк утопал в огнях. Между фонарей сверкали гирлянды, на идеально постриженных газонах горели свечи. По аллее статуй бродили малочисленные, особо пунктуальные гости. Пробежавшись по ним взглядом, Соня посмотрела на куст сирени. Вернувшись в тот памятный день из пиратского фрегата, они с Ромкой и Антошкой исходили графский парк вдоль и поперек. Но статую скорбящей вдовы так и не нашли. Она как в воду канула, хотя почему как? Соня погладила обложку Лилиной книжки, откуда ей улыбалась погубившая художника русалка. Как жаль, что в жизни все так непросто. Разгадав загадку, киношные персонажи всегда оказываются победителями, героями, спасшими город. Или даже мир. В реальности же разгаданная загадка не гарантирует безопасности никому. Теперь Соня знала, кем были русалки Тихого озера. Поняла, почему статуи графского парка имеют дурную репутацию. Но это не помогло хоть сколько-нибудь обезопасить не то что город, даже ее семью, даже Антошку. Она бережно положила художника мрака на прикроватную тумбочку, провела пальцем по каракулям на обложке. Сердце тисками сжала вина. «Соня!» Она обернулась на застывшего в дверях отца. Статный и красивый, в новом костюме тройки, он, словно нашкодивший школьник, переступал с ноги на ногу. «Ты еще не собралась?» Она молча кивнула на настенные часы. «Время еще есть, успеваю». «А я тут...» Он указал на серое вечернее платье на кровати и подошел поближе, чтобы вручить новое из белого шелка. «Я знаю, ты не жалуешь мои подарки, но это особый случай». Он робко заглянул ей в глаза, и Соня, улыбнувшись, кивнула. «Красивая». Она прижала платье к груди и посмотрелась в большое напольное зеркало. «И размер мой. Спасибо, пап». Благодарно кивнув, тот попятился к двери. «Через 20 минут спустишься, гости уже собираются». Соня дождалась, пока за отцом закроется дверь, и скинула пижаму. Платье действительно оказалось впору. Она повертелась перед зеркалом, подмечая, что для полноты образа не хватает только заостренных ушек. Но несмелая улыбка быстро исчезла с ее лица. Белая близняшка. Как же? Никто даже не догадывается, кто она на самом деле. Что будет, когда все узнают? Как изменится их отношение? На посторонних все равно, их мнение Соню никогда не волновало. А что будет с родителями? С девчонками? С Ромкой? С Антоном? Соня со вздохом опустилась на пуфик у туалетного столика и взяла в руки помаду, когда в дверь тихо постучали. «Войдите». «А вот и мои любимые мужчины». Она с нежностью посмотрела в зеркало на брата и пса, в одинаковых галстуках-бабочках. «Какие вы нарядные!» Антон встал за Сониной спиной, наблюдая, как она красит губы. «Как тебе мое платье? Папа подарил». Улыбнулась она его отражению. «Нравится?» Антон отрицательно покачал головой. притянул тяжелую черную портьеру и накинул ей на грудь, словно огромную салфетку. «Ты знаешь?» — Соня повернулась на стуле и схватила брата за плечи. «Откуда?» — он пожал плечами. «Какая, мол, разница?» Соня помолчала, собираясь с мыслями, и уверенно проговорила. «Да, Антош, я темный близнец. Во мне есть темные силы, и я могу быть очень опасна, но я...» Она запнулась, глядя в его лазурные глаза. «Но я люблю тебя больше всех на свете, и если кто-нибудь когда-нибудь рискнет тебя обидеть, я клянусь, я уничтожу его!» Подавшись вперед, Антон обнял сестру со всей своей мальчишеской силой и тихо сказал: «Я люблю тебя, Сонечка». Втроем они вышли из распахнутых дверей и сразу же окунулись в атмосферу праздника. Из глубины сада доносились приглушенные звуки оркестра, повсюду звучали радостные голоса и смех. Один из официантов подошел к Соне, чтобы предложить бокал шампанского. Она вежливо отказалась и посмотрела на возникшего рядом Ромку. «Спасибо, что не во фраке», — усмехнулась она, окинув взглядом его строгий костюм. «Не увидев его, ты очень многое потеряла». «Не сомневаюсь». Соня обернулась на гостей, толпившихся у входа во флигель. «И чего они там кучкуются? Открытие фрески только через час». «Надеются хотя бы одним глазком взглянуть. Раньше всех прикоснуться к прекрасному». «Ну, с прекрасным ты, конечно, погорячился», — поежилась Соня, вспомнив мертвое лицо несчастного Юрия Рямезева. «Эх, ничего ты не понимаешь в искусстве», — театрально вздохнул Ромка. «Не то, что ты», — парировала она. «Девчонки пришли?» «Пришли. Правда, сестры Калинины неполным составом. Валя осталась дома. Еще слаба для таких шумных мероприятий. А Вера...» Он махнул рукой на приближающуюся к ним Кристину. «Она тебе объяснит». «Викуську не видала?» — обеспокоенно поинтересовалась та у Сони и обернулась на подоспевшую Лилю. «Папа приказал следить, чтобы она какую-нибудь дичь не натворила, а я ее из вида потеряла». «Я видел», — вспомнил Рома. «Она мимо проходила, пока я Соньку ждал, шла в сторону озера. Сказала, что будет русалку ловить». Кристина раздраженно поджала искусанные губы. «Так вот, зачем она у папы рыболовную сеть стырила, а мне сказала, что бабочек собирается изучать». Соня перевела возмущенный взгляд с Кристины на Ромку. «И ты ее не остановил? Я ж не думал, что она всерьез», — растерялся тот. Они вшестером, как по команде, сорвались с места и, обогнув усадьбу, побежали в сторону побережья. «А где Вера?» — на бегу спросила Соня у Кристины. «На свиданку сбежала, тайком от папы», — не сбавляя скорости, бросила та через плечо. Соня остановилась, ощутив, как грудь сдавил обруч нарастающей боли. Попыталась вдохнуть, но легкие словно склеились. «Ром!» Она протянула руку в надежде ухватить его за локоть, но в глазах стремительно темнело. «Соня, что случилось? Соня!» Он все-таки успел подхватить ее в самый последний момент. Теряя сознание в Ромкиных руках, Соня глядела на звездное небо, на фоне которого мелькали знакомые испуганные лица, и думала о том, что зря они зажгли свечи в парке. Совсем скоро их потушит вездесущий ночной туман.